Глава 36. Подавшись вперед, я увязла в густом барьере. Повернув голову, поймала внимательный и несколько пугающий взгляд Морка. Его глаза пылали странным, завораживающим фиолетовым пламенем. «Пропусти», – произнесла я одними губами, но звук вышел таким громким, что почти оглушил. По прозрачной поверхности пошла рябь. «Не дай ему убить», – разнеслось вокруг, словно эхо. Меня втянуло в центр толстого вязкого барьера. «Он боится выглядеть в твоих глазах убийцей». Голос храмовника слышался так странно, будто его источник находился в моей голове. «Слишком любит, слишком зависим. Не дай ему упасть в твоих глазах». Меня качало, как на волнах. Я дышала, но отчетливо понимала, что зажата в этом желе, как муха в янтаре. Это так пугало. «Все хорошо, Ирина». Снова долетело до меня эхо голоса Эро. «Сейчас я тебя выпущу». Барьер колыхнулся и вытолкнул меня на арену. Звуки, голоса, крики, как рой мух, оглушили и дезориентировали. Резко выдохнув, закашлялась, давясь воздухом. Реальность обрушилась на мое сознание, прибивая к земле. Зажмурив глаза, тряхнула головой. Глубоко вдохнула и проморгалась. Я быстро приходила в себя. Ощущения были такие, словно с похмелья, но еще один выдох, и сознание прояснилось. Осмотревшись, я побежала к замершему темному жнецу, который продолжал медленно убивать своего соперника, не замечая моего появления. Подлетев к мужчинам, обняла со спины Хаула. Мой любимый дрожал от напряжения. Поджав губы, я провела ладонью по его плечу, успокаивая. На нас таращилась, наверное, вся Академия, но мне было все равно. «Хаул», – прошептала я. «Брось ты его. Пойдем домой. Я даже чай не допила, сюда прибежала». Я бормотала откровенную чушь, совсем не понимая, какие слова нужны в данный момент. Храмовник даже не дернулся. Я выглянула из-за его спины. Он продолжал умерщвлять соперника. «Хаул, я тебя прошу, не создавай нам проблем на ровном месте», – взмолилась я. «Он так дорог тебе», – охрипшим голосом прорычал жнец. «Нет, мой хороший, мне дорог ты. И люблю я тебя, а не его». Прижавшись щекой к обнаженному плечу, попыталась поймать взгляд жнеца. «В нем я вообще мужчину не вижу. Брось его и пойдем отсюда. На нас тут все таращатся». «Тебе стыдно, что рядом с тобой мальчишка. Что я младше и не могу дать имя родовитой семьи. Что денег у меня едва хватит на приличный дом в этом городке, а не в столице». В его словах проскальзывало столько злости и горечи. «Я всего добьюсь, Ирина. Всего, слышишь? Я лучше его. Я дам тебе все, абсолютно все. «Да ты уже дал мне больше того, о чем я и мечтать не смела. Хаул, хватит биться за меня. Я уже вся твоя. Пойдем отсюда». Выйдя из-за его спины, поднялась на цыпочки и, обхватив его лицо руками, заставила склониться. Медленно, чтобы он понял мои намерения, я приблизилась к его лицу и нежно коснулась плотно сомкнутых губ. «Я люблю тебя, Хаул Дартфао, и мне все равно, сколько тебе лет. Я знаю, что ты у меня самый лучший и сможешь добиться всего, чего только пожелаешь, потому что я буду стоять рядом с тобой и поддерживать. И дом нам пока не нужен. У нас есть шикарная комната в общежитии, где мы вполне можем счастливо жить первое время. Приходи в себя». Я снова коснулась его губ и поцеловала ласково, погладив его скулы. «Правда любишь?» – выдохнул он. За моей спиной натужно застонал поверженный декан. «Правда люблю. А ты меня?» «Больше жизни», – выдохнул он. «Я люблю тебя так, что, кажется, сойду с ума, если потеряю». «Кажется?» – я нервно засмеялась. «Солнышко, ты тут чуть перед аттестацией нашу Академию декана не лишил». Барьер колыхнулся и распался, будто лопнул. Вздрогнув, я невольно плотнее прижалась к своему мужчине. «Победа присуждается храмовнику Дартфао», – громко прокричал Судоу. Ректор кивнул и заметно расслабился. «Да, знатно тут все понервничали». «Не заставляй меня больше так переживать, Хаул», – с умоляющими нотками прошептала я. «Я так посидею раньше времени». «Я не хотел, чтобы ты вообще присутствовала», – шепнул Хаул, прижимая меня к себе. По-тихому решил его пристукнуть, да? Обняв жнеца за талию, я уткнулась лицом в его грудь. «Ирина, ведь ты пойдешь со мной в храм за бумагой и кулончик брачный примешь?» Хаул коснулся губами моих волос. «Да я за тобой хоть на край света побегу, только позови», – тихо ответила я. «А сейчас, может, пойдем отсюда? Чувствую себя перед этой толпой крайне неуютно». Декан слабо застонал и, собрав остатки сил, сел. Я оторвалась от Хаула и оценивающе взглянула на несчастного. «Знаешь, Ирина», – прохрипел Делео. «Ты – это что-то. Зачем тебе, мужчина младше, босяк и темный в придачу? Стань моей, и получишь все звучное имя, положение в обществе». «Делео Долсоу, закройте, пожалуйста, свой рот, пока живы!» – взревела я медведем. «И не выводите из себя моего супруга, иначе я сама нечаянно вас упокою. Мне нравится, как звучит мое новое имя, и я счастлива оказаться Ириной Дартфау. Мой мужчина, будучи младше вас, куда умнее и перспективнее. А вот это про босяк и прочую чушь оставьте при себе. Не тем вы хвастаетесь, совсем не тем». Рука Хаула сжалась на моей талии, а его взгляд был прикован к противнику. «Еще раз, Долсоу, и живым не уйдешь», – процедил он и, развернув меня в сторону общежития, наконец-то повел домой. Кажется, весь этот кошмар закончился. Народ перед нами расступался, все как-то ошалело поглядывали нам вслед. Оглянувшись, я заметила, как к декану подлетела Алия и засуетилась вокруг. Мужчина что-то прорычал и грубовато отстранил ее от себя. Неподалеку обнаружилась ее извечная спутница Мелисса Хошио. Женщина прожигала меня высокомерно, снисходительным взглядом. Так смотрят на дурочек наивных. Наверное, у нее в голове не может уложиться тот факт, что я выбрала угрюмого храмовника, а не красавца-декана. Ну, это ее проблемы. Неудивительно, что в этом мире а женщин мужчины ноги вытирают. Частично сами виноваты. Бегают за титулами и состоянием. Конечно, какое тут уважение. Мы выбрались из толпы и неспешно пошли к общежитию. Молча миновали аллейку. Около последней клумбы Хаул остановился и, сорвав красный цветок, протянул его мне. Поднеся его к лицу, ощутила сладкий аромат. «Ты помнишь?» – хрипло спросил он. «Этот цветок я сорвал для тебя в первый день нашего знакомства». «Конечно, помню», – просияла я. «В нашем мире, Ирина, красные цветы дарят только любимым женщинам. Я хотел прямо намекнуть тебе, сказать о своих чувствах вот таким жестом, но ты ничего не поняла». Я слегка смутилась. Сорвав такой же цветок, я протянула его Хаулу, вызвав этим жестом тихий мужской смех. Мой подарок был принят. «Пойдем домой». Взяв за руку своего храмовника, я потащила его по дорожке за собой. Мы зашли в комнату. Дрюни видно не было. Он в последнее время взял в привычку выгуливать себя с утра и до обеда, а то и до вечера мог где-то пропадать. На столе сиротливо стояла моя кружка с чаем. «Я толком не позавтракала», – тихо, почему-то смущенно произнесла я. «Наверное, ты тоже голоден». Теплые мужские ладони обняли меня сзади и притянули к мощной обнаженной груди. «Я очень голоден, единственная моя». Мое ухо обожгло горячее дыхание. «Мне кажется, если я не утолю этот голод, то просто сойду с ума». Рвано выдохнув, я откинула голову на его плечо. «Скажи, что любишь», – попросила, понимая, как нужны мне эти слова. «Скажи, что не предашь». «Я люблю тебя», – выдохнул Хаулу мне волосы, покрывая их короткими поцелуями. «Я сдохну у твоих ног. Только прими мои чувства и позволь быть рядом». Прикрыв глаза, скользнула ладонями вверх по его могучим плечам и обняла за шею. «Ты не представляешь, как нужен мне, как я желаю твоей любви», – тихо призналась я. Склонившись, Хаул нежно провел губами по моему виску и поцеловал уголок глаза. «Скажи мне свое последнее, окончательное «да», – буквально потребовал он. «Тысяча «да», но все», – выдохнула я в ответ. «Спасибо, девочка моя». Подхватив на руки, Хаул отнес меня на кровать и осторожно уложил. «Как же я ждал тебя», — выдохнул он, ухватившись за мою футболку и потянув ее вверх. Никогда еще я не испытывала такого желания и страха одновременно. А вдруг мое тело не понравится ему? Покусывая плечо, он медленно полностью раздел меня. Стащил трико с нижним бельем, оставляя обнаженной, смущенной и немного растерянной. Прикрывшись руками, я неуверенно подняла взгляд на мужа. «Ты совершенство». В его глазах горело такое восхищение и желание, что я выдохнула, немного успокоившись. Взяв мои руки в свои, он развел их в сторону, открывая меня своему взору. Я знала, что он видит не такую уж большую грудь, маленький животик и округлые полноватые бедра. Я и мечтать не мог, что ты окажешься такой. Десятки раз я приходил сюда и наблюдал за тобой из тени. Видел, как ты танцуешь, готовя ужин, как забавно грызешь карандаш, когда о чем-то задумываешься, составляя лекции. Я подглядывал за тобой, когда ты собиралась в ванную, и все представлял, какой ты будешь без всей этой одежды. Он еще раз осмотрел меня горящим, смущающим и одновременно возбуждающим взглядом от макушки до кончиков пальцев, обжигая своим желанием. «Ты мое совершенство, Ирина». Склонившись, он коснулся губами моего рта, нежно и с таким трепетом, словно снимая пробу, дегустируя. «Ты сладкая», – выдохнул он и скользнул языком по моей нижней губе. Не выдержав такой пытки, я обхватила его лицо руками и включилась в игру. Мой язык коснулся его, оплетая. Я ощущала его вкус, запах, и это просто отключало мой разум. Я желала этого мужчину и не видела ни одной причины скрывать это. Никогда еще я так не сходила с ума от простых прикосновений мужских рук и губ. Внизу моего живота разгоралось дикое, всепоглощающее пламя. Волнение, несвойственный мне трепет и дикая страсть смешались в единое чувство, которое лавиной снесло все страхи и сомнения. Оно разливалось по моим венам, доставляя абсолютное удовольствие. Оторвавшись от моих измученных губ, Хаул опустился ниже и проделал дорожку легких, едва ощутимых поцелуев на шее. На мгновение, остановившись в том месте, где бешено бился мой пульс, он мучительно нежно лизнул и прикусил кожу, вызывая у меня тихий стон. Его руки ласкали мое тело, изучали изгибы бедер, талии, мягкость груди. Я изнывала под его ладонями и губами, прося о большем. Но он лишь усиливал натиск, ломая между нами все грани, сжигая стеснение и неловкость. Перевернув меня на живот, мужчина обвел языком каждый позвонок, заставляя пальчики на моих ногах подгибаться. «Хаул», — тихо простонала я. «Дай мне насладиться тобой», — шепнул он мне на ушко. «Позволь поверить, что это не сон». Просунув под меня руки, мой некромант посадил меня и встал, словно позволяя мне оценить себя по достоинству. Он медленно скинул остатки одежды. На пол легли его штаны рядом с моими вещами. Мой полный восхищения взгляд скользнул по рельефным мышцам его груди и живота, и... Смущение все же дало о себе знать. Прикусив губу, я опустила взор на простыню. Казалось, мои щеки пылают. «Скромница!» — хрипло засмеялся некромант. «Моя скромница!» — уточнил он. Нависая, он легонько толкнул, опрокидывая меня на холодные простыни. Оскалившись в предвкушении, мужчина снова впился в мои губы, требуя полного подчинения. Укрывая телом, Хаул крепко сжал меня в своих объятиях, словно оттягивая момент нашего единения. Обняв его за плечи, я легонько впилась в его кожу ноготками. «Дразнишься?» — севшим от страсти голосом спросил он. «Легче, девочка, я все-таки темный». «И что?» — выдохнула я ему на ушко и игриво прикусила мочку. Ответом мне стала легкая серая, почти черная туманная дымка, окутавшая наши тела. Не успев испугаться, ощутила его прикосновение к своему естеству. Рвано выдохнув, сжала густые темные волосы. «Хаул!» – тихонько застонала, прося о большем. Раздвинув мои ноги шире, мужчина резко толкнулся и заполнил меня собой. Застонав, прикрыла глаза. Голова кружилась от переполнявших меня чувств. Счастье, удовлетворение, наполненность. Я громко дышала и пыталась двигаться в такт со своим мужчиной. Чувствовала его нежность и страсть, его глухие стоны и биение сердца. Время словно замерло. Наши тела, оплетенные черным густым туманом, жили своей жизнью. Комкая в ладонях простыни, я даже не пыталась сдерживать себя. В очередной раз, ощутив его толчок, выгнула спину и громко застонала. Мир разбился на сотни мерцающих осколков, а по телу прокатилась волна всепоглощающего жара, отнимая у меня последние силы. Расслабившись, затихла под любимым мужчиной. Он же наращивал темп. В какой-то момент Хаул замер и, простонав мое имя, с глухим рывком опустился на меня, укрывая своим телом. Я ощущала, как он изливается в меня, но даже мысли о том, что это неправильно, не возникло. Засыпая, я почувствовала, как мужчина встал. «Хаул», – тихо позвала я. «Я приготовлю обед, милая», – прошептал он. «А ты спи. Я вымотал тебя». На меня опустилось теплое покрывало. Склонившись, Хаул нежно поцеловал меня в уголок глаза. Сладко улыбнувшись, я провалилась в глубокий сон. Я бежала, ощущая, как за мной гонится что-то ужасное и неведомое. Спрыгивая с одной дороги, парящей в пустом пространстве на другую, я все не могла поверить в то, что происходит вокруг. Тысячи дорог, сотни тварей, запертых тут так же, как и я. И никакого шанса на спасение. Кто-то коснулся моей руки. Обернувшись, я увидела, как позади меня стоят две исхудавшие, растрепанные женщины. В их взгляде было столько муки и боли. Они тянули ко мне руки, но только отдалялись. Лента дороги пошла волной и меня сбросила вниз. Я все падала и падала, вглядываясь во тьму над собой. «Они ждут», – шепнул неизвестный грубый мужской голос. Вздрогнув, я распахнула глаза и села на постели. «Моя комната». Хаул стоит ко мне спиной и что-то шинкует на столе. Дрюня вернулся, сидит рядом с ним на стуле и что-то помешивает в деревянной миске. Это был сон. От этой мысли мне стало легче. Просто кошмар. Потянувшись, я надела на себя тунику мужа и встала. Это был просто глупый сон. Еще раз успокоила я себя.